Интерпретация 30 главы. Человек, как и животные, воспринимает мир образно. И все человеческое мышление построено на образности в сочетании со словесной формой. Кстати, многие инопланетяне используют понятия, существующие в голове человека, а следовательно образность. Для контактов с людьми они посылают в мозг человека импульсные сигналы, которые соответствуют по частоте энергии тем образам, которые имеются у индивида. Частоты энергии входят в резонанс и проявляют образ как требуемое понятие. Но образность у животного одна, а у человека другая. Если же сравнивать ее с различными уровнями развития, то можно выявить определенную закономерность, а именно, что образность зависит от: первое, развития физического интеллекта человека. Индивиды разных уровней развития отличаются и разной образностью. В данном случае мы говорим о людях. У высших сутей в иерархии Бога образное мышление отсутствует. Они мыслят другими категориями. Второе. Образное мышление человека зависит от его внутренних энергонакоплений, которые выражают степень духовности личности. Индивиды одного уровня, хотя и не имеют особого различия в интеллектуальных возможностях, но отличаются друг от друга композитом, внутренними качествами, а поэтому их образность варьируется в каких-то пределах. Она индивидуальна. Вышеуказанное свидетельствует о том, что в развитии личности участвуют два фактора, слагающих образное восприятие и обеспечивающих прогресс. На основе этих двух факторов происходит обработка образов, считывание необходимой информации с окружающей действительности, формирование понятий и затем трансформация их в соответствующей форме в базу матрицы. И у каждой личности эта работа будет происходить сугубо индивидуально, согласно накопленным в прошлом качествам и интеллектуальным возможностям на данный момент. Напомним, что не у всех индивидов степень развития физического интеллекта соответствует полному интеллекту его духовного тела. В физическом теле открывается только часть полного интеллекта, согласно поставленным задачам. Например, если умный человек должен кармически что-то исправить, или он не доработал каких-то духовных показателей, не дострадал, то часть высшего интеллекта его блокирует до нужной степени, и, грубо говоря, умный становится глупцом. Почти полная блокировка внутреннего интеллекта бывает у дебилов. Так что изменить степень развития человека для высших не представляет сложности. Но все это делается для конкретных целей, и не только в качестве наказания, а и для несения каких-либо миссий. Например, посланников посылают с высших уровней для несения миссии. Но чтобы им было терпимо жить в нижележащем мире, их интеллект блокирует до того уровня, в который опускают, и среди которого они выполняют основную свою задачу. Поэтому только у молодых душ, недавно вступивших на путь эволюции, интеллект физического тела соответствует интеллекту духовного тела. А это говорит о том, что у тех, у кого полный интеллект заблокирован, образное восприятие нарушено и теряет четкость при формировании образов, что в свою очередь влияет на качество знаний, трансформируемых в матричный состав. У молодых душ происходит осмысление более простых образов и понятий. Но в силу неразвитости, то есть в силу того, что у них очень мало личных накоплений в матрице, они часто искажают понятия, а образы у них получаются расплывчатые, аморфные. В связи с этим качество накапливаемого знания будет зависеть от сознания осваиваемой им информации. Чем правильнее он ее понимает и образно лучше представляет, тем качественней будут накапливаемые знания. Неправильно осмысленные знания в матрицу не пропускаются. Просто если индивид только частично понял что-то верно, то это верное и идет в его накопительную базу. Но знание получается неполное и в дальнейшем будет дополняться требуемым качеством. Все выше рассмотренное указывает на наличие зависимости создаваемого образа от физических возможностей внешней оболочки индивида, то есть от его материального тела. Физическая оболочка может быть более или менее совершенной, специально заблокированной или дефектной, а все это будет влиять на формирование образа и понятий. То есть существует зависимость духовного развития от физических данных личностей, и частично она может регулироваться в сторону ускорения или замедления. Духовное развитие зависит от степени развития физического интеллекта и многих других его особенностей. Например, образное восприятие человека творческого и технократа будут отличаться. Или, например, взять человека с тонким внутренним устройством, то есть с чуткой нервной системой. А мы знаем, что у разных людей нервная моторика, реакции свои. И того, у которого, как говорится, нервы стальные. Нервный, впечатлительный человек будет все воспринимать очень чутко, и его образы будут богатыми, многоцветными, очень своеобразными. А у человека с крепкой нервной системой образы будут или более обыденными, или более схематичными и скудными. Но это мы показали, как образность зависит от физических особенностей индивида. А таких особенностей материального строения может быть множество. И, конечно, все это влияет на духовное совершенствование, на усвоение новой информации и создание более или менее четкого образа. Если взять несколько индивидов и попросить их мысленно воссоздать образ стола, то у каждого он будет индивидуален и отличен от других, так как будет соответствовать их внутренней качественной базе. Образность находится в прямой зависимости от накопленных знаний. Усвоение нового у человека идет только через образное постижение. Если индивид не представляет процесс, действие, предмет, механизм взаимодействий, он их не поймет. Представляя же, он постепенно осмысливает происходящее в образной форме. Но чтобы представить что-то новое, индивид обращается к своим накоплениям в матрице. И если там есть аналогичное новому, то он начинает лепить настоящий образ, используя уже наработанные энергокомпоненты. При этом старые фрагменты должны обязательно воссоздавать новое, а не старое, То есть здесь идет как раз дополнительное осмысление, которое долепливает недостающие фрагменты чем-то чисто своим, воображаемым. Или, если интеллект и воображение сильные, тем истинным, что есть в действительности. Поэтому, если информационный багаж у индивида богатый, он, пользуясь им, создает четкий образ. Если же накоплений в матрице было сделано мало, то образ формируется из подобных обрывков. Но индивиду не хватает прошлого опыта, чтобы соединить эти фрагменты в целое и функционирующее. Поэтому образ получается расплывчатым и часто неправильным. Все это свидетельствует о том, какое важное значение имеет осмысление любой информации, так как именно понятия и обогащают индивида необходимыми энергокомпонентами, формирующими впоследствии его образность. Недостаток в матрице конкретных качественных характеристик не дает индивиду возможности понять новое. Поэтому важно накапливать знания, которые в итоге помогают расширять зону осмысления и формировать образ максимально приближенным к оригиналу. Таким образом, работая с информацией, индивид первоначально создает расплывчатый образ, но, продолжая упорно осмысливать непонятое, по крупицам обогащая матрицу недостающими энергокомпонентами, он все больше приближает образ к реальному. Осознание, работа интеллекта через осмысление нового оттачивают образное восприятие индивида. Но так как каждая личность относится к определенному уровню развития, а ему соответствует определенная информация, с которой и работает индивид, то он делает порядковые накопления в матрицу, соответствующие своему уровню. А это значит, что и образы его будут соответствовать этому же уровню. Поэтому даже в том случае, когда индивид на данном уровне научится наиболее четко формировать образы, то они будут принадлежать только его уровню и выше перейти на другой план не смогут, так как там существует совершенно другой мир, в котором им применения не будет. Каждому уровню присуща своя образность. Но так как степень развития личности повышается с переходом на вышестоящую ступень, то это позволит создавать ей более точные для настоящего мира образы. Разберем теперь вопрос об интеллекте и выясним, что он собой представляет. Если мы установили, что на образное восприятие большое воздействие оказывают матричные накопления, то какова же здесь роль интеллекта? Интеллект определяет мыслительные способности человека. Под ним мы подразумеваем совокупность знаний о настоящем мире, но при этом все знания относим обычно к одной жизни. Чем больше индивид знает, тем выше его интеллект. Естественно, что за одно воплощение личность не способна максимально развить физический интеллект для земного плана. И то, что существуют огромные различия в степени развития ума, одни мыслят примитивно, а другие на академическом уровне, объясняется тем, что одна душа воплощалась всего 3 раза в теле человека, а другая уже сотни раз. И естественно, что различие не может объясняться только с точки зрения наличия у индивида одного материального мозга. К физическому интеллекту присовокупляется и духовный интеллект, который как раз и хранит в себе все интеллектуальные наработки индивида за все его прошлые жизни. Именно прошлый опыт позволяет личности превосходить в умственных способностях других. Когда человек умирает и распадается его материальный мозг, душа у развитых индивидов сохраняет способность мыслить. У низких индивидов эта способность не сохраняется ввиду недостаточного развития. И это становится возможным по причине наличия у личности интеллекта духовного тела, который определяется энергокачествами матрицы. Или, можно сказать, интеллект души образует качества, накопленные в матрице за предшествующие воплощения и содержащие в себе прошлые знания. Это осознанные знания, и поэтому они образуют отдельные качественные состояния. Помимо матрицы, вмещающей определенные качества, индивид в своем строении имеет специальные конструктивные объемы, предназначенные для хранения информации, и обладает памятью, то есть особым механизмом, помогающим извлекать нужные знания из этих хранилищ и воссоединять их с современной информацией. Но извлечение всегда выборочное. Механизм памяти обладает способностью извлекать только те знания, которые требуются на данный момент, и блокировать в резерве все прочие знания. Памятью располагает как физический интеллект, так и духовный. А хранилища для информации можно именовать как оболочками, так и тонкими телами, например, ментальное тело. И чем развитее индивид, тем большим качеством таких тел он располагает, и поэтому владеет несколькими типами памяти. Память и интеллект соответствуют количеству этих тонких тел и качеству не только собранной в них информации, но и качеству построения самих тел. Если взять двух людей, низкого и высокоинтеллектуального, то они будут по-разному построены, хотя внешне нам и кажется, что они одинаковые. Мы привыкли считать, что физическое построение людей одинаково, но в этом тоже скрываются парадоксальные истины. С одной стороны, физические тела одинаковы, с другой стороны, они все разные. И тем более это касается тонких построек человека. Во всем есть различия. Низкой степени развития индивида соответствует более простое строение физического тела и тонких конструкций, а высоко развитому индивиду дают и более развитое физическое тело. Развитое не в смысле здоровья и физического совершенства, а в смысле конструктивного построения. Все это строится специально. Правда, если личность имеет высокий духовный потенциал, то материальная оболочка может от него страдать. Вся биология человека рассчитана на определенный максимум. И когда энергетический потенциал души начинает превышать необходимое соответствие, то в материальной оболочке могут появляться пробои, и такой человек будет часто болеть. Но это бывает редко. В основном соответствие выдерживается, и особенно это касается интеллектуальных способностей человека. Эволюционируя, он развивает свои тонкие оболочки, и каждая из них обладает своей информационной базой и памятью. Например, астральная оболочка будет содержать всю информацию, связанную с чувствами. Ментальная – с мыслительной деятельностью. Каузальная – с действиями причинно-следственной связи и так далее. И память в каждой оболочке будет работать по-своему. Одна будет выискивать подобные звуки, впечатления, краски. Другая – какую-то цепь логических действий. У низкого индивида может работать только интеллект и память астрального тела, а у высокоразвитого этих интеллектов и видов памяти будет несколько. Будут работать интеллект и память астрального, ментального, каузального и так далее тел. И все здесь зависит от степени совершенствования души, от числа перевоплощений. Качество этих тел, их информационный багаж и работа памяти у каждого человека будет индивидуально и будет зависеть от его прошлых наработок. Один накопит больше информации, другой меньше. А это позволяет говорить об информационной загруженности памяти тонких тел и об их качественных особенностях. Здесь надо сделать некоторые уточнения. Эфирная, астральная и ментальная оболочки являются временными. Все накопления соответствующего качества делаются в матрице. Но более развитому индивиду даются и более совершенные в конструктивном плане временные оболочки, которые помогают с каждым новым воплощением нарабатывать более высокие качества. В оболочках заложен механизм обработки определенного диапазона энергий. Качественные накопления информации любого вида образуются только при моменте осознания данного вида знания, осмысления его или глубокого чувствования, какое бывает, например, у музыкантов, поэтов, певцов, художников и так далее. Чтобы знания отложились как накопления, они должны быть осознаны. Без этого никаких накоплений не происходит. Почему именно осознание? Потому что именно осознание формирует образное восприятие человека. Во временных оболочках оседает много неверных понятий и образов, неправильно истолкованная информация, и затем вместе с этими оболочками она сбрасывается с человека в момент смерти. Так он избавляется от того мусора в познании, который собирает за жизнь. А все правильные понятия и знания в виде чистой энергии поступают в матрицу. То есть энергия поступает туда только высокого качества, и на нее существуют свои ГОСТы и нормы, а все некачественное отметается в сторону и затем полностью уничтожается, точнее пускается в переработку. Таким образом, матрица служит для накопления только истинной информации, а все порожденное воображением человека или его невежеством отбрасывается и в нее не пропускается. Все, что соответствует истине, откладывается в ее ячейках. А так как эти накопления личность делает от жизни к жизни, то сама матрица превращается в базу памяти индивида. И мы видим, что функции матрицы расширяются. Она выражает суть индивида, его качество. Она же является и хранителем всего прошлого, тем хранилищем его, из которого память извлекает нужные кадры прожитых жизней. Она же обладает и духовным интеллектом. А все это указывает о ее многосложной структуре. То, что матрица состоит из ячеек, это, конечно, примитивное, конструктивное понятие. Но пока приходится отталкиваться от него и ждать, когда свыше нам откроют еще что-нибудь новое о ее строении. А точнее, нам сначала самим надо дорасти до этого нового, досовершенствоваться.